Глава 15. Странная схема. Объяснялась с плотником я недолго. К счастью, мой клиент был совершенно не сведущ в магии, поэтому легко поверил в мою наспех придуманную историю о том, что я нашла крыс и уничтожила. А еще для верности готова поставить охранный контур вокруг его мастерской, причем совершенно бесплатно. Как ни странно, мужчина оказался из той породы людей, которым очень неловко принимать какую-либо помощь за даром, поэтому он долго порывался мне заплатить и за дополнительные услуги, но я отбилась. Сказать по совести, мой охранный контур не тянул и на пару серебрушек, таким разве что муравьев отпугивать, и то самых мелких и трусливых, а крыса его и не заметит. Один визуальный эффект и ноль полезности. Заодно убедилась, что он не мошенник, и не зря я ему помогла. Если бы плотник был из тех, кто ради наживы готов обсчитать бедную семью, он бы и на оплате моей работы с контуром настаивать не стал. Магии я почти не потратила, будет с чем к фермеру ехать. А пока следовало заскочить к Лу, предупредить, что у меня появились разносчики еды. А заодно отнести сегодня обед и ужин Эйдену, раз уж Алик приступает к своим обязанностям только с завтрашнего дня. «Привет!» — радостно поздоровалась я с тетушкой, плюхаясь на высокий стул перед прилавком и сразу ища глазами, чем бы вкусненьким поживиться. «Только после нормального обеда!» — привычно огрела меня полотенцем Лу, конечно же, заметив мой алчный взгляд, направленный на свежайшие пончики в сахарной пудре. «Как скажешь», — покорно согласилась я, не переставая между делом страстно поглядывать на пончики, мысленно обещая им, что скоро мы будем вместе, слившись в экстазе чревоугодия. «Как на работе?» «Смотрю, совсем не заходишь на обед, видать, от клиентов отбоя нет», — улыбнулась Лу, ставя передо мной тарелку со щами и кусок ароматного только из печи хлеба. «Не то слово!» проговорила я с набитым ртом, но под укоризненным взглядом Лу прожевала и проглотила, а после нормально ответила. «Работы полно, приходится помощников нанимать». «Уже?» — удивилась тетушка, присаживаясь напротив меня и подпирая голову пухлыми руками. В глазах ее читались одновременно радость за мои успехи и волнение от того, не перерабатываю ли я. «Да, как раз под руку одни подвернулись», — я улыбнулась, вспомнив ребят с крысом. «Они еще дети, но вполне могут помочь с доставкой еды. А то на этот пункт у меня совсем времени не остается». «Еще бы! Твой некромант ведь сам со своим пропитанием не справится», — ворчливо заметила тетушка. «Знаешь, такие маги, если подумать, совершенно к жизни не приспособлены», — поделилась я мыслями Слу. «Сама по суди, они жили на полном государственном обеспечении. Их с академией кормят, одевают, содержат и снабжают всем необходимым. Неудивительно, что, отработав и уйдя в свободное плавание, они теряются». Эйден, например, довольствовался тем, что ему готовил и убирал скелет-помощник. И пусть меня этот факт не пугал так, как раньше, впечатлительный Лу про Бенджамина рассказывать не стоит. «Доев щи», выпив компот и исполнив данное пончиком обещание, я ушла из кафе, прихватив обед и ужин для некроманта. Эйден ожидаемо возился со схемой в своем кабинете. Выглядело это забавно, поскольку устроился некромант на полу, стол все скопированные нами в доме дознавателя схемы не вмещал, так что магистр высшей ступени ползал между ними на четвереньках, перекладывая и так, и эдак. Кашлянула я, привлекая внимание и пряча улыбку. Эйден тут же принял вертикальное положение и самый серьезный вид, показывая, что внимательно слушает, а сам все равно на схемы краем глаза поглядывал. «Я вам на сегодня еду принесла», — обрадовала я магистра. «Спасибо». Эйдену явно не терпелось вернуться к своему занятию. «С завтрашнего дня это будет делать посыльный». Магистр удивленно поднял бровь, ожидая пояснений. «Я наняла того мальчика, что прибегал к вам». «Поздравляю с расширением твоего дела», — улыбнулся Эйден. «Спасибо, магистр. Я не знала, стоит ли, но с кем еще поделиться подозрениями, как не с ним. Этот мальчик, у него есть еще две сестры, старшая и младшая. А еще была мама, она умерла 5 лет назад. До этого приехала в наш город 15 лет назад на какое-то расследование в качестве менталиста. Добавлять ничего я не стала, магистр не дурак, сам все уже понял, вон как разом нахмурился. «Как ее звали?» «Я не спросила», — повинилась я, хотя достаточно было просто узнать фамилию детей. «Правда, не факт, что их мать сменила фамилию. У магов слишком многое завязано на их известности и именитости. Репутация нарабатывается годами, а у менталистов, имеющих дело с такими тонкими материями, как разум, особенно». «В расследовании действительно участвовала менталистка. Я ее даже помню, хотя очень смутно», — подтвердил Эйден. «Все же после общения с ними в голове остается полная каша. Выдержки из ее заметок также были в сейфе. Она присутствовала на допросах, но не смогла ничего увидеть». «А как думаете, могла ли ее смерть быть как-то связана?» Договаривать я не стала. «Смотря от чего она умерла, но проверить не мешает. Другой вопрос, не детей же об этом спрашивать?» И тут я была полностью согласна с некромантом, искренне радуюсь, что не ошиблась в нем. К тому же у меня имелась идея получше. «Думаю, капитан Сандерс может быть в курсе», — осторожно предположила я, вызвав вполне предсказуемую и уже знакомую реакцию некроманта со стоном и закатыванием глаз. «Шэрон, тебе так понравилось убираться в страже?» — страдальчески спросил магистр. «Не боишься, что попадешься? Если один раз повезло, не факт, что повезет и во второй». «Если бы им было что мне предъявить, они бы уже предъявили», — отмахнулась я. «И что ты им скажешь?» «Что хочу взять детей под опеку и узнать, чем могу им помочь. Как я поняла, отец у них тоже не самый благополучный». «Такое проще спросить у соседей. Совсем не обязательно идти в стражу. Маги всегда привлекают внимание. Их мать должна быть известной личностью», — предложил свой вариант магистр. «Хорошо», — медленно кивнула я, соглашаясь с его доводами. «Начну с соседей. У меня и предлог имелся. Надо же мне убедиться, что в магазинчике сладостей все спокойно. А жил хозяин магазинчика совсем рядом с детьми, думаю, хотя бы краем уха, но что-то слышал. И вариант спросить при случае у старшей девочки тоже никто не отменял. Правда, совсем не уверена, что он самый простой и приятный». Некромант с явным облегчением выдохнул, увидев, что в ближайшее время я к стражам не собираюсь. Какой он, однако, волнительный и переживательный. Или это на него неразгаданная схема так действует? Кстати, о птичках. «Магистр, как продвигаются ваши дела с той схемой на столе? Чертежи, которые мы принесли от дознавателя, помогают?» Судя по реакции некроманта, как кота за хвост дернула, напомнив ему и о трудностях со схемой, и о взломе сейфа. «Помогают», — нехотя признал Эйден. «Большую часть я расшифровал. Она построена на наработках деда и отца. Но есть меньшая». Магистр поморщился. Видимо, с расшифровкой оставшегося у него возникли некоторые сложности. «Могу поклясться, что это нечто принципиально новое. В середине ритуала идет вполне стандартное преобразование энергии, направление потоков. Дальше все строится на классической некроманской магии и двух базовых заклинаниях, срабатывающих по цепочке убийства и поднятия нежити». «Теперь понятно, почему живые люди стали тем, чем стали». «Странно то», — продолжил Эйден, «что в заклинании поднятия должен вплетаться контроль. То есть у некроманта остаются ниточки к своим созданиям. По ним еще всегда можно отследить, кто поднял нежить, ведь маг использует прежде всего свою силу. Здесь же ничего такого нет». «Но ведь у вас в доме было несколько накопителей. Вы сами рассказывали, что ваш дедушка смог загнать энергию прорыва в них», — вспомнила я. «Тогда и магию можно взять из них». «Они и были». Магистр подошел к столу и устало присел на столешницу. «В том сейфе я, честно говоря, нашел кое-что действительно интересное». Я замерла в ожидании продолжения, а Эйден невесело усмехнулся, заметив мою реакцию. «Я понял, почему мою семью не обвинили». Некромант взял со стола карандаш, скорее, чтобы занять руки и собраться с мыслями, покрутил в пальцах и отложил. «Все накопители были полны магии. Им при всем желании нечего было предъявить». В кабинете повисла тишина. «И?» — не поняла я. «Они не сработали, Шерон», — пояснил Эйден. «Все версии, и мои в том числе, так или иначе строились вокруг срабатывания накопителей, их неправильного использования, хранения, не знаю. И высвобожденная магия каким-то образом оказалась не нейтральной, а уже направленной на создание нежити». «Но если накопители полны, значит, дело не в них», — начала соображать я. «Значит, кто-то устроил все это извне». «И наш дом оказался в эпицентре, не случайно», — закончил мысль некромант. «Но ведь это колоссальное количество магии. Напитать такую сложную схему, два самых затратных некроманских заклинания, даром что базовых». «И вот мы возвращаемся к первой части схемы, которая пока не поддается расшифровке». Эйден сделал пару шагов и поднял разрисованную символами бумагу с пола. «И у меня есть только один вариант, который, надеюсь, не подтвердится». «Почему?» «Потому что если прорывы можно не только обуздать, но и организовать, то проблема куда серьезнее и глобальнее, чем все думали». «Управляемые прорывы. Что может быть ужаснее?» «Так что я оставила магистра расшифровывать схему дальше, не став уточнять, почему он не рассказал мне всего сразу. Воистину, есть вещи, о которых лучше не знать. Больше его о схеме вообще спрашивать не буду. Лучше дома про кротов почитаю».